а хотя который пограничный государь и помыслит, какую недружбу начать, то это нам не страшно. Помощи мы просим от единого всемогущего Бога. Да и самому тебе известно, что у нашего царского величества многие несчетные русские и татарские рати. Скоро, однако, Шуйский должен был переменить этот тон, когда его несчетные рати были побиты, и самозванец выстроил себе столицу под Москвою. Отвергнув сперва два раза предложенную ему Карлом помощь, теперь он счел необходимым отправить племянника своего, князя Скопина Шуйского, в Новгород, чтобы оттуда завести сношение с шведским королем о помощи. В Новгороде приняли Скопина с честью. Издавна новгородцы отличались привязанностью к Шуйским. Во времена Грозного они стояли за них всем городом. Но в Пскове дела шли иначе. Несмотря на погром, бывший над Псковом при великом князе Василии, этот город сохранял еще остатки прежнего быта. Как остаток старины сохранялась в Пскове вражда двух сторон, так называемых лучших и меньших людей. Но после окончательного присоединения к Москве эта вражда должна была еще усилиться, по той причине, что псковские лучшие люди были выведены, и на их место были присланы другие из московских областей. Разумеется, в спокойное время эта вражда не могла резко высказываться, но теперь, со смутою, настало для этого удобное время. Гости, славные мужи и великие, мнящиеся пред Богом и людьми, богатством кипящие, по выражению летописца, нашли случай изгубить предводителей противной стороны, которые люди вправде против них говорили о градском житии и строении из-за бедных сирот. Шуйский прислал в Псков просить у его жителей денежного вспоможения. Гости и вообще богатые люди собрали 900 рублей со всего Пскова, с больших и с меньших, и со вдовиц по раскладу, и послали с этими деньгами в Москву не по выбору главных людей противной стороны — Самсона Тихвинца, Федора Умойся Грязью, Ерему Сыромятника, Овсей Коржову, Илюшку Мясника, и написали Шуйскому: «Мы тебе, гости псковские, радеем, а эти 5 человек тебе, государю, добра не хотят, и мелкие люди казны тебе не дали». Тогда же знаменитый гость Григорий Щукин хвалился: «Которые-де поехали с казною, и тем живоначальной троице верха не видать и в Пскове не бывать». В самом деле, уже в Новгороде, вследствие упомянутой грамоты лучших псковичей к царю, посадили в тюрьму 4 из псковичей, посланных с деньгами, и держали их до самого того времени, как узнали, что дорога очистилась от воровских людей, и их можно стало отправить в Москву. Оставили на воле одного только Ерему Сыромятника, потому что его имя в грамоте пропустили. Похотел ему добра псковской воевода Петр Шереметьев за то, что Ерема на него много всякого рукоделия делал даром. Когда посланные приехали в Москву, то их по оговорной грамоте вывели казнить смертью. К счастью их, в это время находился в Москве отряд псковских стрельцов, взятый царем на помощь против Лжедмитрия. Стрельцы те бросились к Шуйскому, били челом за своих земляков и выручили их в том, что тебе, царю, они не изменники, а наши головы в их головы. Между тем Ерема возвратился из Новгорода в Псков и сказал своим, что остальных 4 его товарищей прямо из тюрьмы отослали в Москву с казною, и на них писана измена. Тогда народ встал всем Псковом на гостей, на 7 человек, и бил на них челом воеводе. Шереметьев посадил гостей в тюрьму и воспользовался этим случаем, чтобы потребовать с них большие деньги, а между тем послал сказать в Москву, чтобы присланным туда четверым псковичам не делали никакого зла и тотчас отпустили бы их домой, ибо за них поднялось в Пскове страшное смятение, и гостям грозит гибель. Шуйский испугался и отпустил псковичей. С этих пор встала страшная ненависть между лучшими и меньшими людьми. Большие на меньших, меньшие на больших. И так было к погибели всем. Понятно, какие следствия должно было иметь такое раздвоение в городе, когда, по выражению летописца, разделилось царство русское надвое, и было два царя и двое люди несогласием. Когда Шуйский разослал по городам, в том числе в Новгород и Псков, пленников, взятых у самозванца, то новгородцы топили этих несчастных в Волхове, а псковичи кормили их, поили, одевали и плакали на них, смотря. Это был дурной знак для Шуйского. В мае 1607 года пришли из тушинских табор стрельцы псковские и пригородные, также дети боярские, которые были взяты в плен самозванцем, целовали ему крест и с ласкою отпущены домой. Стрельцы, разойдясь по своим пригородам, а дети боярские по поместьям, смутили все пригороды и волости, привели их к крестному целованию таборскому царю Дмитрию. Псковский воевода Шереметьев собрал ратных людей и послал воеводою с ними сына своего Бориса против возмутителей. Но Борис едва успел убежать от них в Псков по здорову. В это время пришли в Псков новгородцы и стали говорить псковичам, чтобы соединиться и стоять вместе на воров. А к нам немцы, шведы, будут из-за моря тотчас в помощь Новгороду и Пскову. Но это обещание, что немцы придут на помощь, могло только заставить псковичей передаться на сторону Лжедмитрия. Мы видели, что в продолжении нескольких веков Псков постоянно боролся с немцами, беспрестанно грозившими его самостоятельности и вере. Едва младенец в Пскове начинал понимать, как уже существом самым враждебным представлялся ему немец. К этой исторической вражде присоединялось теперь новое опасение. Меньшие люди видели, что немцы, союзники Шуйского, вместе с новгородцами, придут для того, чтобы усилить воеводу и сторону лучших людей, которые воспользуются своей силою для низложения стороны противной.